Глава 6. Талик. Алария. 399 год Круга Скал. Ночь на 19-й день весенних ветров. Обтянутое алым бархатом высокое кресло на краю заваленной трупами и брошенной добычей площади казалось бредом, страшным своей нелепостью. Тем не менее оно гордо высилось, попирая роскошный светлый ковер. Рядом с креслом примостилась резная скамеечка для ног, а по бокам, отгоняя ночной холод, выстроились бронзовые жаровни с углями. Рока Алва какое-то время созерцал выставленное на всеобщее обозрение роскошество, после чего опрокинул странный трон точным ударом, обутый в кавалерийский сапог ноги. «Поймайте мне эту пакость!» Гарнизонный полковник, видимо, понял, что от него требуется, поскольку отдал честь и отошел, но Ричарду слова «эра» показались продолжением затянувшегося кошмара. Зная Алву, юноша готов был предположить, что тот усядется в так кстати подвернувшееся кресло и потребует вина. Однако ворон, послав троих тенгентов разделить согнанную на площадь толпу на горожан и мародеров, остался стоять, задумчиво глядя куда-то поверх темных лохматых деревьев. «Монсеньор, что теперь?» Огрызнется, так тому и быть, но дольше оставаться в неведении Ричард не мог. Эр, однако, ответить соизволил. «Подождем известия от Ансела. А что делать? Найдется. Здесь хозяйничали мародеры. Спасители заблудших орудуют в другом месте». Ворон по старой привычке прикрыл глаза ладонями и быстро их отнял. «Что ж, начнем с разбойников. Пойдемте, юноша, поговорим с господами-ювелирами». Обитатели разгромленной улицы жались к дверям церкви. Многие были в крови. Кое-как перевязанные головы, полные ужаса глаза, разодранная одежда. Женский и детский плач мешался с бранью и истерическим хохотом, богачи в одночасье ставшие нищими. Раньше Дику казалось, нет ничего страшнее того, что сотворились над Ором. Но захватившие замок солдаты сквернословили, а не убивали. Они открывали пинками двери, всюду совали свой нос, требовали еды и питья, но не жгли, не грабили, не насиловали. «Чего вы ждали?» Седой человек прижимал к себе девочку, показавшуюся Дику ровесницей Дейдри. «Чего? Будьте вы прокляты!» Алва остановился, глядя кричавшему в глаза. Маршал молчал. Молчали все. Наконец человек опустил голову, пробормотав: «Монсеньор, что с вашей дочерью?» Голос ворона был ровен и холоден. Седой не ответил. Девушка тихо плакала. Дик только сейчас заметил, что губы у нее разбиты в кровь. «Вы их запомнили?» Седой колебался. «Монсеньор, я боюсь оговорить безвинных. Ночью все похожи. Вы, мастер, несомненно, попадете в рассветные сады». Что-то в интонациях Рока показалось Дику знакомым, и по спине побежал холодок. «Что ж, будем справедливы. Вы и ваша дочь не запомнили лиц насильников, но, увы, она не единственная жертва. Наказать невинных так же несправедливо, как отпустить виноватых. Полковник Моррен». «Да, монсеньор. Найдите лекарей. Снять с пленных штаны... Пусть лекари посмотрят. Насильников — к фонтану. Остальных, как рассветет к Лоре. Завтра разберемся». Бывшее аббатство святой Лоры, приспособленное под тюрьму для безродных преступников. Там же временно содержали приговоренных к отправке на галеры и рудники. «Награбленное сложить под те навесы и поставить охрану. Вернем хозяевам или наследникам. Выполняйте». «Слушаюсь». Моррен отошел. Рока медленно двинулся вдоль замершей толпы. Остановился, заговорил с каким-то мастером, назвав того по имени — Юджин. Дик его не знал. Эр отвел ювелира в сторону, затем подозвал к себе двоих гарнизонных тенгентов. Солдаты притащили несколько бочек, в которых оказалось вино, и начали раздавать людям. Наспех одетые врачи со знаком своей гильдии на плащах занялись ранеными и избитыми. Видимо, их пригнали с лекарской улицы. Все что-то делали, и только Ричард Огдал был не нужен никому. Юноша с сомнением глянул на ворона. Следовало отпроситься, но отвлекать Рока себе дороже. Дик тихонько отступил в сторону, немного постоял, ожидая оклика, но такового не последовало. Маршал или ничего не заметил, или счел, что обойдется без оруженосца. Юноша сглотнул и вытащил пистолет. На первый взгляд все уже кончилось, но кто его знает? Девочка лет 6 в опрятной ночной сорочке бродила между взрослых людей, заглядывая им в лица. Она была бледной и чудовищно некрасивой. По-хорошему, малышку следовало взять за руку и отвести к толпившимся у входа в церковь женщинам, но, поймав пустой рыбий взгляд, Ричард отчего-то ускорил шаг. Мраморная дева безмятежно обнимала огромную амфору, из которой вытекала журчащая струя. Ей не было дела до пылающих факелов, людских воплей, плача, суеты. Плеск фонтана глушил крики и ругань. На краю бассейна лицом в воде лежало несколько трупов. Вокруг поблескивали лужи. Этих людей просто-напросто утопили. Они наверняка вырывались. Вода из полной до краев чаши плескала на убийц, на кромку фонтана, на шестиугольные каменные плиты. Неужели недавно он сидел возле этого самого фонтана, смотрел на церковь, из которой выходили богато одетые прихожане, и думал о Катари и Айрис? Неужели это Алария? Будь проклят дарак, затеявший эту резню! А ворон? Почему он ждал? Если бы они пришли днем, ничего не случилось бы. Ричард отвернулся и ускорил шаг. По ту сторону площади было все то же. Кто-то выл в голос, кто-то сидел, обхватив колени, кто-то молился, кто-то проклинал. Горами громоздились отобранные у мародеров вещи. Мерцали в свете факелов сваленные в кучу ножи, кастеты, связки ключей и каких-то странных штук. На пути Дика оказалась перерубленная чуть ли не пополам собака, видимо, защищавшая своего хозяина. Дик обошел несчастного пса. Какой-то солдат внимательно оглядел молодого человека с пистолетом и отдал честь. Признал оруженосца маршала. Откуда-то возник немолодой усталый тенгент. Странно, в таком возрасте пристало быть полковником. «Приказ мансиньора?» «Нет». Дик готов был провалиться сквозь землю. «Мансиньор занят. Здесь жил мой мастер. Я хотел проверить». «Все дома разгромлены», — вздохнул офицер. «Мы отобрали у мародеров, что успели, но многие удрали до нашего прихода. Грабежи начались с вечера». «Я могу осмотреть дом?» «Конечно». Тенгент подозвал двоих солдат. «Пойдете, куда велит корнет?» Солдаты отдали честь и замерли в ожидании приказа. «Куда он велит?» Оруженосцу первого маршала дозволено многое, уж точно больше, чем повелителю скал. Имеет ли он право искать мастера Бартолемью, вернее, свое кольцо? Найти один единственный камень в этом безумии труднее, чем иголку в стоге сена. Ричард посмотрел на двоих человек, ожидавших его распоряжений. Первый напоминал воростийского Адуана. Второй был немногим старше самого Дикона. «Это рядом», — объяснил Дик воростийцу. «Дом на вывеске, две сороки». «Знаем», — хмуро кивнул тот. «Шуровали там, будь здоров. Хозяин богатый был и несговорчивый, видать. Одни покойники остались. Разве что сбежал кто». Сороки валялись на крыльце. С ними ничего не случилось, и они были никому не нужны. «Зачем медь, если можно добыть золото?» Металлические птицы казались возмущенными и обиженными. Клювы были разинуты, словно хотели что-то сказать. «Назвать убийц?» «Войдем». «Зачем? Не станет же он на глазах у солдат рыться в ящиках и ползать по полу. Надо вернуться к Эру. Он и так отсутствует слишком долго». «Осмелись доложить?» Молодой солдат зажег факел. «Там все вверх дном». Ричард сцепил зубы и в четвертый раз переступил порог мастера Бартолемью. В четвертый и в последний, потому что мастер был мертв. Он лежал в своей лавке с пробитой головой. На лице застыли гнев и... годливость. Рука ювелира что-то сжимала. Ричард пригляделся. «Черный бант!» Юноша смотрел на шелковую ленту в сведенной судорогой руке и не мог оторваться. «Разрубленный змей!» В голосе молодого слышались удивление и неприязнь. «Опять эта кляча?» «Может, у них, у ювелиров, это знак какой? В какой дом не загляни? Она тут как тут». Ричард обернулся. На стене, где раньше висела шпалера с птицами и цветами, красовалась упитанная пегая кобыла. Лошадь была нарисована так, что казалось, вот-вот сойдет со стены. Почему Бартолемью прятал ее под шпалеры? Может, это и впрямь тайный знак гильдии? Иди, иди. Нечего тебе тут делать. Воростиец заступил дорогу давешней девчонке. Или ты жила тут? Живу, — заметила та пронзительным голоском. И это все мое. Дочка, что ли? Солдат глянул на Дика. Тот лишь плечами пожал. Родичей мастера он не видел. Нельзя сюда. Адуан попытался взять девчонку за руку, но та увернулась и бросилась вглубь дома. Вояка помянул закатных тварей и побежал за ней. Молодой остался с Диком. «Помогите ему», — велел юноша. Искать при солдате кольцо было неловко. Ричард присел на корточки над мертвым ювелиром. «Черный бант. Чей он?» Сорванные в попыхах черные тряпки валялись всюду. Мародеры пытались смешаться с ограбленными. Но шелковая лента в руке Бартолемью о чем-то напоминала. О чем? Молодой с видимой неохотой скрылся в темной двери. Ричарду стало тошно. Больше всего юноше хотелось выскочить на улицу, но он должен был сделать то, зачем пришел. Торопливый осмотр ничего не дал. На полу валялась уйма всякой всячины, однако ни колец, ни браслетов там не оказалось. Дик передвинул опрокинутое бюро, заглянул за стол, нашел цепочку, возможно, даже золотую, поднял, положил на стол. Ящик, в котором ювелир хранил образцы, был взломан и пуст. Воры не дремали. Грабители. Рыжий ювелир, точно! Бартолемью рассказывал о соседе, спутавшемся с черноленточниками. Это он привел сюда мародеров, он и никто другой. И это его банд сорвал мастер. «Видать, девчонка и впрямь здешняя». Вернувшиеся солдаты выглядели растерянными. «Тайник тут какой-то, не иначе. Нигде нет?» «Нет и нет», — раздраженно бросил Дик. «Оно так, ей захочет выберется», — с явным облегчением ответил старший. Они вышли на улицу. Под бездонным звездным небом было легче, чем под крышей. «Вот ведь мерзавка», — пробормотал воростиец, ткнув пальцем влево от двери, где стояла пропавшая девочка. Маленькая дрянь поймала взгляд солдата, показала ему язык и бросилась в тень. Солдат выругался. Ричард вытащил из кошелька 2 талла и дал своим спутникам. Своего караса он не нашел и, скорее всего, не найдет. Говорят, драгоценные камни сами выбирают себе хозяев. Этот карас не желает иметь с Ричардом Огдалом ничего общего. «Монсеньор!» — полковник Моррен скинул руку. «Все готово!» «Нет! Она сама!» Белобрысый верзила грохнулся на колени и заорал, что его какая-то стервь затянула в постель. Это послужило сигналом. 3 пленников, перекрикивая друг друга, клялись, что они не виноваты. Ричард не сразу сообразил, что согнанные к фонтану полуголые люди со связанными за спиной руками и есть те самые уличенные лекарями насильники. «Она сама!» — продолжал вопить Белобрысый. «Это она! Кошки, раздери эту шлюху! У нее муж старик! Я не хочу! За что? Я ничего! Это она! Проклятая сука!» Юноша предпочел бы провалиться сквозь землю и даже вернуться в дом с лошадью на стене, но отступать было поздно. Алва заметил оруженосца и небрежным жестом подозвал к себе. «Монсеньор!» Ричард чудом не ухватил ворона за рукав. «Не надо! Может, это правда?» «Эспиратисты говорят, что гулящая женщина заводит в закат. Вот она и завела», — пожал плечами ворон. «Неужели Ансел до сих пор не знает, где развлекается наш добрый епископ и его богоугодные последователи?» «Пока не нашли». Моррен казался встревоженным. В старом городе тихо, у дворца тем более. Мосты, посольский квартал и воинские склады под охраной. В новом городе наводят порядок. Похоже, жарче всего пришлось нам. Да в Нижнем совсем озверели. Монсеньор, сдается, этот малый не врет. Он не врет, другие врут. Рока явно был занят собственными мыслями. Впрочем, если дамы пожелают взять дружков на поруки, я не возражаю. «Полковник, дайте им четверть часа на проверку внезапно вспыхнувших чувств. И вперед!» Громко захохотала какая-то женщина. Дик оглянулся и узнал ее, вернее, не ее, а плащ Алвы, в который та все еще куталась. Женщина указывала пальцем на лохматого парня и смеялась, взахлеб, неистово, задыхаясь. Лохматый рванулся, то ли порываясь бежать, то ли желая придушить хохотавшую. «Похоже, этого уже узнали», — по-прежнему задумчиво произнес ворон. «Так что начинайте с него. Остальные пусть ждут». Осужденный сопротивлялся, но куда там? Солдаты умело швырнули насильника наземь. Ричард понял, что виселицей будет усыпанный белыми свечками каштан. Странно. Вокруг столько бочек, но никто и не подумал подтащить их к стволу. Раздался топот, к дереву подъехал всадник на крепкой приземистой лошади, никак не походивший на кавалерийских красавцев. Капрал махнул рукой, наездник пришпорил коня, и вверх взмыла нелепая извивающаяся фигура, похожая на ярмарочную марионетку. Первый маршал Талига Рока Алва вешал насильников вверх ногами. Кто-то бросил в дергающееся тело камнем. Не попал. Камень с глухим стуком отскочил от кромки фонтана. Он был недоволен. Он хотел ударить мягкое, живое, горячее. Хотел, чтобы оно стало мертвым, сгнило, расползлось жалкой слизью. Он так долго лежал без движения. По нему ступали мерзкие, нечистые ноги, его топтали кованые копыта, а до этого его разбили, раздробили на множество частей и бросили в грязь, далеко от серого спокойствия пещеры. Он так хотел убить, но не убил. «Молодой человек, вам плохо?» Незнакомый тингент услужливо протянул Дику флягу, и Дик с благодарностью хлебнул. «Кассера!» «Ну и ладно. Благодарю, сударь, мне и впрямь стало дурно». Неудивительно. В такую ночку недолго рехнуться. Новый знакомый тоже хлебнул и пристегнул флягу к поясу. «Позвольте представиться. Тингент Варден. Реми Варден из Старой Эпине. Леворукий бы побрал Килиана. Чего он ждал?» Судак снулый. «Мы бы это отребье живо уняли». «Чего ждал Килиан? А чего ждал Алва?» «Ворон вернулся утром. Отправься он сразу в казармы, все было бы иначе. Хотя утром погромов не было, а черноленточники убрались по первому слову маршала. Они искали Анаре, только Анаре. Проклятые черноленточники!» «Сударь!» Варден устало покачал головой. «Это не легисты. Навязать банты недолго, но они заявились грабить, а не еретиков бить». «Не легисты? А кто?» «Отребье. Со двора висельников. Со своим заправилой. Трон себе устроил, кошки его раздери. Этой заразе самое место на фонаре. Так ведь нет. Цацкались, пока жареный петух не клюнул. Двор висельников. Не может быть. О старом аббатстве, ставшем после изгнания из пиратистов, прибежищем обездоленных, юноша знал по трагедиям Вальтера Дидериха. Висельники избирали себе короля и жили по своим собственным законам. Жерар Шабли читал унаром плесунью монахиню и пасынков Талига, и Ричард словно воочию видел мрачные старые своды одноглазого черноволосого великана в бархате и золоте, со шрамом через все лицо, красоток в широких юбках с оборками, льющиеся рекой вино, стук костей, сверкающие ножи, грубый смех, лихие песни. Это была запретная, ночная, разгульная жизнь, полная риска и злого веселья. Мужчины и женщины, отвергнутые Талигом Алларов, оклеветанные и лишенные наследства и вынужденные скрывать свое происхождение, искали защиты у короля висельников. Сыщики и солдаты не рисковали соваться во двор. Там все были равны, и все были свободны. Неужели это и есть ночные тени, серые братья, волки-кабителлы, вот эти трусы, кричащие о своей невиновности? Мародеры, насильники, убийцы? Не может быть. Это легисты. Или все-таки нет? Черноленточники, приходившие за Анаре, вели себя иначе. Они со двора висельников? Именно. — подтвердил Варден. «А королек их, похоже, нас не дождался, ничего, никуда не денется. Если, конечно, монсеньор не передумает». Ворон не передумает, уж в этом-то Дикон не сомневался. Алва не знает ни жалости, ни сомнений. И все-таки, почему он медлил? Почему медлил Киллиан? Да, приказ Дарака — это приказ Дарака, но Людвиг — человек чести. Он должен был вмешаться, не думая о последствиях. Рока. Тот все же пошел против хозяина Талига, хотя и был с ним в союзе. Пусть поздно, но пошел. Простучали копыта. Всадник в гарнизонном мундире осадил коня у фонтана. «Где маршал?» «Здесь». Рока возник из дымной тьмы, словно рыцарь-оборотень из сказки. «Монсеньор!» Ричарду показалось, что гонец в ужасе от доставленного известия. «Разрешите доложить?» «Мы нашли Авнира». «Где?» «На площади Леопарда». «Они только пришли. Авнир служит молебен, а легисты поджигают особняки. Там внутри остались люди. Теньен Бельфор пытался их остановить, но его забросали камнями. Теньен Бельфор плохо знал свое дело. На камни надо отвечать пулями». Алва поправил шляпу и зло улыбнулся. Он привык к запаху дыма и крови. Для него это было еще одним боем в городе, не более того. «Он сеньор. Морону было не по себе. Вы...» «Авнир — епископ Аллари, доверенное лицо кардинала. А я — первый маршал Талига». Рока внимательно осмотрел пистолеты. «И доверенное лицо Леворукова. Не бойтесь, полковник». «Я отвечаю за все». «Но...» «Награбленное под охрану». Продолжать спор Алва счел излишним. «Еще раз проверьте дома. С рассветом люди могут возвращаться. Пусть напишут жалобы. На имя консильера. Насильников повесить. До последнего и вверх ногами. Проследите. И вот еще что. Раз уж вы не желаете иметь дело с епископом, отправляйтесь на двор висельников. И чтоб его к утру не было. Их немытое величество ко мне. На площадь Леопарда. Вряд ли я управлюсь раньше вас.